Вильфор посмотрел на нее своим испытующим взглядом. «Я знаю, что вы хотите сказать», — продолжал он. «Вы намекаете на распространившиеся по городу ужасные слухи, что смерть, которая вот уже третий месяц облекает в траур мой дом, смерть, от которой чудом спаслась Валентина, не случайная смерть». «Я совсем об этом не думала», — поспешно сказала госпожа Данглар. «Нет, вы об этом думали, сударыня, и это справедливо, потому что вы не могли не подумать об этом и не сказать себе: ты, карающий преступления, отвечай, почему вокруг тебя преступления совершаются безнаказанно?» Баронесса побледнела. «Вы себе это говорили. Не правда ли, сударыня?» «Да, сознаюсь». «Я вам отвечу». Вильфор пододвинул свое кресло к стулу госпожи Данглар. Затем, опершись обеими руками о письменный стол, голосом глуше обычного заговорил: «Есть преступления, которые остаются безнаказанными, потому что преступники неизвестны, и вместо виновного мог бы пострадать невинный. Но как только эти преступники будут обнаружены...» И Вильфор протянул руку к большому распятию, висевшему против его стола. «Как только они будут обнаружены, — повторил он, — Богом живым клянусь, кто бы они ни были, они умрут. Теперь, после клятвы, которую я дал и которую я сдержу, осмельтесь просить у меня пощады этому негодяю». «Но уверены ли вы, сударь, — возразила госпожа Данглар, — что он такой уж преступник, как это говорят?» «Вот его дело. Бенедетто приговорен к 5 годам каторги за подлог в 16 лет. Как видите, молодой человек подавал надежды. Потом побег, потом убийство». «Да кто он, этот несчастный?» «Кто знает, бродяга, корсиканец». «Никто его не признал?» «Никто. Его родители неизвестны». «А этот человек, который приезжал из Лукки?» «Такой же мошенник, как и он. Его сообщник, быть может».